Глава 13. Воздух в месте выброски был очень сухим, пыльным и с привкусом озона. И я очень удивился, что почувствовал это. Раньше в миссиях легиона практически не ощущал запахов, а сейчас у меня чутье лучше, чем в настоящем мире. Все прояснилось вместе с открытием капсулы. Мои руки покрывала сплошная металлическая броня, переходя на грудь, живот и ноги. Меня поместили в продвинутое тело легионера из запасов станции, полностью снаряженное и готовое к бою. Оно жило дольше, двигалось значительно лучше и обладало усиленными органами. Единственное, что не отличалось, практически полное отсутствие чувствительности, чтобы было не слишком больно умирать. Ну, я, в общем-то, и не собирался. Прямо в капсуле лежало обещанное оружие — тяжелая лучевая винтовка «Прометей» и цепной меч, который особенно сильно привлек мое внимание. Я с недоумением посмотрел на него. Короткое лезвие опоясывало трехрядная пила, активирующаяся единственной кнопкой. Причем, согласно бесплатной подсказке легиона, она разогревалась плазмой и могла прорезать особо твердые панцири. В обучающем курсе Балтамора не было ничего подобного. Нужно будет поговорить со Свином по поводу актуальности моих знаний. Он что, пожалел для меня свежую базу данных? Или Федерация за 3 месяца совершила мощный технологический скачок? Ладно, разберемся. Выкинув из головы лишние мысли, я прикрепил меч к поясу и взял винтовку. Помимо меня в зале больше никого не было. Почти все капсулы оказались пусты. Очевидно, оборона станции шла уже некоторое время, и, судя по числу оставшихся тел, проходила не очень успешно. Я поднялся и пошел по проецируемым интерфейсам светящейся линии под ногами. Низкий потолок, узко, неудобно и маловато пространства для сражения. Вероятно, так сделано, чтобы противнику было тяжелее скакать и уклоняться от шквала снарядов. Внезапно раздались оглушительные щелчки и звуки стремительно приближающихся шагов. Я едва успел забежать в соседний коридор, такой же низкий, зато шире. И это был его большой минус. На меня выскочили незнакомые твари, заставив снова помянуть своего агента нехорошим словом. Да и себя заодно. Не изучил заранее и полез в пекло на незнакомого противника, понадеявшись на науку Балтамора. Впрочем, мне не впервой. Я 1000 раз сражался с теми, кого видел впервые, и научился быстро находить их слабые места. Приближающиеся насекомые были ростом чуть выше меня. Их панцири высекали искры из металлического потолка, оставляя глубокие борозды. 8 заостренных лап, вытянутая пасть с острым клювом, который мог использоваться в качестве тарана. Потрясающая скорость и маневренность. Мощный лазерный заряд прожег в панцире большую дыру, но тварь даже не запнулась. Я сделал еще несколько выстрелов, быстро отступая и пытаясь обнаружить слабое место. «Легион! Справка!» «Да, я заплачу 5 кредитов!» «Арахниды. Бронированные существа с повышенной скоростью передвижения. Отличаются стайным поведением. Официальное название ЗД-174-Б4». Крайне опасны. Рекомендуется вступать с ними в бой в составе группы при наличии преимущества в огневой мощи. Последние точно не про меня. Но ладно, я заплатил еще 10 кредитов, и мне подсветили уязвимые точки. Мозг находился в самом центре за вытянутой пастью. Добраться до него одним выстрелом из Прометея было практически невозможно. Вдобавок у них глаза разнесены по краям. Носы находились в ногах, и все органы продублированы. Вот уж действительно, 4-я стадия эволюции. Упор на живучесть и скорость. Быстро ее не убить. Другой легионер на моем месте мог бы сильно расстроиться, но я лишь стиснул зубы, нажимая на кнопку и подбирая оптимальный темп стрельбы. Постепенно научился управляться за 2-3 попадания, но скорострельности явно не хватало. Вскоре твари подошли почти вплотную, и получилось страшное. Меня загнали в тупик. «Врешь! Не возьмешь!» — выкрикнул фразу из одного фильма, я активировал режим постоянного луча и швырнул Прометея прямо в центр надвигающегося роя. Первая тварь встала на дыбы и повернулась боком, раскидывая лапы и принимая на себя большую часть выплеснутой энергии. Винтовка отлетела в сторону и сожгла не больше нескольких арахнидов, прежде чем кончился заряд. Твари бросились на меня с радостным щелканьем. «Жрите!» Выигранного времени хватило для активации цепного меча. Пила работала почти бесшумно, разогнавшись чуть ли не до первой космической скорости и обретя плазменный ореол. Я рубанул с плеча, и лезвие легко прошло через броню большого насекомого, добравшись до мозга. Схватив дергающегося в конвульсиях арахнида, закрылся его телом, как щитом, и отмахивался мечом, отрубая летящие ко мне заостренные лапы. Большинство увязли в теле арахнида, но и по моим рукам прилетело несколько скользящих ударов. Однако я не почувствовал боли. Тяжелая броня выдержала, и силы в этом теле было гораздо больше, чем в стандартном клоне. Я шагнул вперед, оттесняя ближайшего жука к стене, и ударил мечом через служащего мне щитом мертвого арахнида. Получилось! Раскаленное лезвие попало по нервному клубку в районе брюха, вставшей на дыбы твари, и она сдохла. Резким движением высвободил меч и ударил в сторону, отрубая пасть следующей твари. Тут на меня навалилось сразу пятеро и прижали меня к другой стене. Вместе они были сильнее. Я махал мечом, как заведенный, отсекая лапы и сокращая число тварей. «Еще немного! Еще чуть-чуть!» «Есть!» Мне удалось отбить себе кусок свободного пространства. Еще бы несколько секунд, чтобы обзавестись нормальным щитом. Некогда мне. Постоянно уклоняясь, быстро определив самые крепкие места собственной брони. Если принимать удары на руки и ноги, то нормально. Главное — не пускать их к сочленениям. Несмотря на четвертую стадию эволюции, твари оказались довольно примитивными и атаковали в одинаковом стиле, что делало их предсказуемыми. Единственное, меня волновала постепенно уменьшающаяся полоска в углу интерфейса. У цепного меча заканчивался плазменный заряд, а арахниды еще и встали так, чтобы я не мог пробиться к брошенному Прометею. Пространства хватало только на то, чтобы не помереть. Быстро осмотрел пол и... Ага, то, что нужно. Пинком отправил отрубленную лапу заостренным концом в глаз одной твари, другую разрубил на несколько уродливых кусков и упал на пол, прикрывая лицо и размахивая мечом во все стороны. В ответ получил несколько ударов в руку. Боли не было, но перед глазами выскочили предупреждения о серьезных повреждениях и рекомендации отступить в безопасное место. Плевать, главное, я не потерял подвижность. Встал прыжком, продолжая отбиваться мечом и схватившись за подобранный с пола пистолет. Здесь не было персонального оружия легионеров, воевали тем, что имелось на базе. Мой интерфейс мгновенно просканировал пистолет и выдал характеристики. Очень неплохо. Вместо пуль — миниатюрные ракеты. Они проникали через твердые панцири и взрывались внутри мягких тел. Отличная пробиваемость, меткость и дальность. Единственный минус — маленькие магазины. Всего по 50 зарядов. И неизвестный легионер потратил больше половины. Сделал пробный выстрел в ближайшего арахнида и с удовлетворением понаблюдал, как миниатюрная ракета с визгом вгрызлась в броню и разнесла ему половину тела на вонючие ошметки. Ух, ну и дрянь! Раньше я не замечал вони. Цепной меч превращал их в кебабы, а тут я прямо почувствовал дивный аромат разбросанных внутренностей. Словно услышав мои мысли, все запахи резко исчезли, и поступило уведомление об отключении обоняния. Удобно. С пистолетом дело пошло веселее. Я быстро расстрелял боезапас, не забывая отмахиваться мечом, и пробился к брошенному Прометею. Отбил несколько ударов бронированным корпусом и засунул ствол прямо в пасть, выжигая арахнида изнутри. Еще двое бросились на меня с разных сторон и повалили на пол, принявшись с упоением грызть. Система сразу отключила осязание, оставив его только в руках. Я вонзил меч в первого, прогрызаясь к мозгу, и с неприязнью подумал, что придется уходить на перерождение. Внезапно над головой пронесся усиленный лазерный заряд, с одного попадания уложив второго противника. На другом конце коридора появился еще один легионер, и он пытался мне помочь. У арахнидов нашлось слабое место. Они плохо держали удары со спины, так как вся их эволюция была направлена на фронтальную защиту. Я неплохо проредил рой, и его остатки поделились на две части, с которыми мы отлично справились. Неизвестный легионер стрелял не хуже меня, а я снова размахивал цепным мечом. Но когда закончился плазменный заряд, переключился на Прометея, пока и в нем не закончились боеприпасы. Последних арахнидов добивали ударами выдвижного штыка винтовки по глазам, не обращая внимания на раздирающую броню лапы. «Все, сдохли, хрены проклятые!» «Легионер Цезарь, мы благодарим вас за удержание сектора 14. Вы получаете дополнительную премию в размере 5000 кредитов». «Как неожиданно и приятно!» «Но нет времени на отдых. Пополняем боезапас и продолжаем миссию». Я поблагодарил неизвестного легионера кивком. Он не спешил уходить и с интересом следил за тем, как я подошел к раздатчику боеприпасов. В цепной меч вставлялась гудящая сфера ядовито-желтого цвета, а в Прометей сразу два магазина. «Что, красавчик, даже не поздороваешься с боевым товарищем?» — расхохотался он грубым голосом. «Или не узнал в этой оболочке?» «Ну да, сейчас я не очень сексуальная. Пришлось оставить якоря. Здесь все на одно лицо». Легион был тут как тут. Предложил мне узнать личность воина передо мной всего за 20 кредитов или месячную подписку. Первые 7 дней бесплатно. Я заплатил, посмотрел на вспыхнувшее над головой имя и не сдержал улыбки. «Валькирия!» «Привет!» — кивнул. «Не ожидал тебя здесь встретить, но я рад, что мы снова встретились». Крепко пожал протянутую руку. «А это не совпадение!» — снова рассмеялась она. У меня даже ее голос стал восприниматься по-другому. Нежнее, что ли. «Я подписалась на уведомление о твоих миссиях. Столько сидел на стене для новичков и внезапно взял срочную оборону. Да еще цешку! Я решила, раз ты пошел сюда, у нас есть все шансы хорошо подзаработать». «Спасибо за доверие. Мне и впрямь было приятно». Проверил состояние оружия. Несколько глубоких царапин на тяжелой лазерной винтовке никак не испортили ее боевые характеристики. «Действуем вместе?» «А то! Но сначала восстановись, тебе почти прогрызли броню». «А как?» Я осмотрелся, не заметив ничего похожего на наковальню. «Цезарь, а это какая по счету твоя миссия?» — с непонятной нежностью спросила у меня Валькирия. «Третья, если считать обороны стены за одну. Все время забываю, что ты еще совсем зеленый. Идем, покажу». Я не обижался. Какой смысл обижаться на правду? Я последовал за подругой, и мы вернулись в зал с капсулами, где еще было несколько свободных тел. «Вот, ложись сюда и закажи ремонт нанороботами». Она показала на капсулу в центре, раза в полтора крупнее остальных. Я так и сделал. С меня потребовали 200 кредитов за материалы, и я со вздохом согласился. Нанороботы выглядели как светящиеся ручейки, быстро окутавшие все мое тело. Через минуту все поврежденные арахнидами места полностью исчезли, а броня сверкала как новенькая. Мне бы этих нанороботов с собой, чиниться прямо во время боя. Представляю, сколько это стоит. «И шлем надень», — Валькирия показала на собственный со светоотражающим щитком, который мог становиться прозрачным. «Он, если что, лежал прямо у тебя над головой». «Не заметил. И уведомлений от легиона не было. Раньше без них обходился. Они не для брони или наведения. Нужно же чем-то дышать в случае пробоин», — пояснила воительница. «Какими бы крепкими ни были эти тела, они быстро сдохнут в вакууме». Я вернулся к капсуле, в которой появился, и снял шлем со специального, не слишком заметного паза. Валькирия права. Интерфейс вообще не изменился, и не было ощущения дополнительного веса. Сильное тело. «Все, идем, а то без нас не начнут», — хихикнула девушка, заняв лидирующую позицию. Я не возражал. Как говорится, дамы вперед. «Прикрывай! Эх, сюда бы мою детку!» «А почему мы не можем брать на эту миссию свое оружие?» — полюбопытствовал я. «Проблемы с материализацией?» «Нет, оно специально настроено так, чтобы легионеры случайно не пробили обшивку и не отправили нас в космос. Попробуешь выстрелить в стену — получишь предупреждение. Во второй раз — штраф. И он будет прогрессировать до совсем негуманных цифр». В ее голосе послышалось раздражение, будто это было личным делом. «Откуда знаешь?» «Пока новых тварей не появлялось, можно и поболтать». «Да, я тогда на миссию пьяная пошла. Хмель, конечно, выветрился, но дурная удаль осталась. Было интересно проверить, насколько все далеко зайдет. Меня полностью лишили награды за успешную оборону». Еще один грустный вздох. «И оскорбления в адрес легиона и разработавших систему мартышек совсем не помогают. И да, не вздумай попытаться убить кого-то из своих. На случайное попадание никто не обратит внимания, но целенаправленное вредительство здорово карается». «Я и не думал», — ответил ей с улыбкой. «Молодая, наверное, с горячей кровью. Не думаю, что ее обучение длилось больше года, и ИИ явно был гораздо мягче Балтамора». «Приготовься!» — знакомые щелканье жвал и шипение лазерных зарядов. Выскочив из-за угла, мы присоединились к небольшому отряду легионеров. Нам попались профессионалы. Без единого слова мы распределили секторы стрельбы и пошли вперед, безжалостно расстреливая арахнидов. И все шло хорошо до очередного поворота, где ждал ярко-оранжевый жук, повернувшийся к нам задом. Бронепластины на толстом брюхе разошлись в сторону, и в отряд ударила волна обжигающего пламени. Стоявшего впереди солдата с погрызенной броней превратило в пепел, остались лишь раскаленные железки. «Трутни! Вот же...» Валькирия долго и протяжно ругалась, оценивая повреждения руки. Она превратилась в обугленную головешку. «Прикрывай! Если что, не серчай! Я в ближнем бою не очень!» Она выхватила цепной меч и встала в первую линию обороны, а я снова отстреливал набегающих арахнидов. Один из наших временных товарищей тоже достал меч, прикрывая девушку, и мы опять двинулись вперед. Трутни еще дважды пытались устроить засаду, но мы уже были ученые, быстро заглядывали за угол и сразу бросались назад. «Поворачиваем к ремонтным капсулам!» — крикнула Валькирия. «Ну же, помогите даме!» «Не очень-то ты похожа на даму!» — хмыкнул один из них. «А поцелуешь? А то у меня жены нет, а щупальца прямо чешутся!» «Могу кулаком приласкать!» — пообещала ему девушка, вызвав взрыв хохота. Незатейливый солдатский юмор пользовался популярностью вне зависимости от расы и мира. «Хватит ржать! Мне нужно восстановить оболочку!» Настала очередь Валькирии ложиться в медицинскую капсулу. Нанороботы восстановили броню, а специальный гель заново отрастил ей руку. Стоило девушке встать, как ее место занял один из легионеров. И ему жутко не повезло. «Они в трубах!» — выкрикнул другой, вскидывая винтовку. Выстрел уничтожил небольшого крылатого жучка, и тут они полезли прямо с потолка, пытаясь достать нас длинными заостренными жалами. Несколько упало прямо на несчастного, превратив его в высушенную мумию. «Твою мать! Это болотники!» Некогда было читать очередную справку. И так понятно. Твари ядовиты и очень опасны. Пытаться сбить их из винтовки — все равно, что стрелять с пушки по воробьям. Я снова активировал цепной меч и сбивал их плазменным ореолом. Совет Валькирии про шлем спас мне жизнь. Несколько жал застряло в покрывшемся трещинами визоре, и я раздавил противно жужжащих насекомых бронированными руками. «Арахниды!» — крикнул все тот же легионер, и мне захотелось его стукнуть. «Вечно плохие новости приносит. И с ними продвинутые метатели!» «Легионеры, ввиду чрезвычайной ситуации использование дополнительных предметов становится бесплатным. Рекомендуем...» «Наконец-то эти жмоты расседрились!» Валькирия тут же сорвала со стены большой обруч и стукнула по нему кулаком. «За мной! Буду выключать его каждые 3 секунды!» Это оказался щит, причем очень широкий. Места хватило 3 стрелкам. Воительница выскочила в коридор и приняла на него сразу несколько смертельно опасных игл. На мгновение силовой барьер исчез, и мы дружно выстрелили. Я успел аж 3, уничтожив крупного метателя. Нечто вроде огромной скалопендры с очень гибким и мощным хвостом. Она бросалась ядовитыми иглами, используя его в качестве пращи. Да чего только не додумаются. Эволюция — страшная штука. «Подходите, ублюдки!» — задорно рассмеялась Валькирия, выставив меч как копье. Да, действительно, не очень в ближнем бою. Зато энтузиазма через край. Я всех вас на салат порежу и плазмой приправлю. Ты что, голодная? Усмехнулся я, стреляя в редкие просветы. Рой напирал, рой погибал. Как только пала последняя скалопендра, девушка отключила щит, и мы обрушили на них настоящий лазерный дождь. К нам присоединился еще один небольшой отряд, и мы имели гигантских насекомых в дюжину стволов. «Да, на диете сижу. Всего 2 дня, и страсть, как хочется мяса. Хороший такой прожаренный кусок». «Женщины. Женщины везде одинаковые». Я не успел ответить. Со страшным грохотом из стены слева от нас вылетел огромный жук с мощным рогом и абсолютно непробиваемым черным панцирем. ЗД-174-Б7, мать его! Бешено мотая головой, он воткнул нескольких легионеров головами в потолок, и далеко не все пережили столкновение, несмотря на броню и крепкий скелет. Затем жук резко повернулся к палящей в него валькирии и побежал прямо на нее.